Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Попался мне очень подозрительный сайт. Замаскирован он под продажу одежды Adidas. Соответственно, кто на него заходит, думает, что это официальный сайт Adidas. Но это не так. Сейчас давайте я вам его продемонстрирую. Вот так вот он выглядит. Такие вот тут цены замечательные. В реале такие кроссовки стоят гораздо дороже. Поэтому сейчас давайте будем заказывать не кроссовки, а сланцы. Выберем, что подешевле. Закажем вот этот вариантик за 3990 рублей. Видите, стоил он 13 990 когда-то. Осталось у них тут 19 пар. Но 3990 рублей бюджет не позволяет сделать оплату и посмотреть, что будет внутри посылки. Поэтому вводим наши контактные данные и жмем кнопку «Заказать». Ну все, заказ оформлен, видите. Теперь осталось дождаться звонка оператора. Алло. Алло, здравствуйте, вас приветствует интернет-магазин «Adidas Easy». Вы оставили на связь, верно? Так, вас плохо слышно. Говорите погромче, что? Интернет-магазин «Adidas Easy» вас беспокоит. Вы оставили на заявку, верно? Да, да, все верно. Я сейчас тут выбрал сланцы себе, мне понравились. Да, да, да. А вы указали 42 размер, правильно? Да. Это вы российские или европейские указали? Российские. У нас они маломерят, мы вам тогда 43 укажем, хорошо? Ну, я, честно говоря, не знаю, там как, если 43 подойдет. Их же можно будет, если они велики, а назад и обменять. Да, да, да. Ну, смотрите, они у нас маломерят, то есть 43 это как 42. Как вы говорите, маломерие? Маломерят. Это что такое? Ну, маломерки они, то есть это европейские размеры, если вы... Например, носите 42-й российский, это как 43-й европейский. Ага, я понял. Ну, я 42-й вот всегда в магазине, даже дисконт-центр вот у нас есть Adidas. А почему, кстати, у нас в магазине их нет? Тогда 42-й идет, да? Тогда 42-й я вам оставлю. Ну, 42-й вот я в Adidas беру. Если в Adidas, тогда ладно. Угу. Далее, а у вас указан город Воронеж, улица, правильно? Да. Это частный дом? Частный дом, да. Так, по вашему адресу идет почтовый индекс. Сейчас я вам скажу. Да я вам назову. 30... Да, 3131. Далее, в ваше направление будет идти посылка Почты России первым классом стоимостью 790 рублей. Доставку вы оплачиваете сразу, а за посылку уже при получении наложенным платежом. А как сразу? Я вам сейчас пришлю вам смс-сообщение ссылкой на наш сайт, и там и производите оплату. А я вот раньше заказывал, я при получении оплачивал и доставку, и все, и товар. Не, у нас только за доставку мы берем сейчас, за посылку при получении вы уже. А почему нельзя это посмотреть и оплатить все, так нельзя? Нет, у нас наложенный платеж, он же вам сначала вы выкупите, потом вы посмотрите. И если вдруг вам не подойдет размер, у нас есть гарантия возврата, то есть обратная пересылка уже будет за наш счет. Mm-hmm, я вас понял. А почему почта? А с деком? Вот вы не можете с деком побыстрее придут? Я как раз вот уезжаю на пляж как бы в среду, чтобы побыстрее. С деком идет... полная предоплата идет у нас. А, если с деком, то полная предоплата, да? Да. Я вас понял. Ну, хотелось бы, конечно, вначале посмотреть, потому что вдруг что-то не так. Сейчас столько обмана много в интернете. Нет, они абсолютно, как вот, то есть это оригинального качества. Ну, это брендовые, да, вот Adidas, да. Как вы. А что, у нас их в дисконт-центре нету, я всегда в Adidas одеваюсь, почему-то нету, не завезли. Ну, не завезли, наверное, не знаю. А давно модель вот эту выпустили? Ну, вот как летом, уже месяц точно есть. Должна быть в магазине, по идее, почему нет, что через интернет покупать. А вы не знаете, вы не можете посмотреть, когда будет завоз в наш дисконт-центр? Нет, районе, к сожалению, мы не владеем этой информацией. Но вы как официальные дилеры, они даже. У нас отдельный, у нас отдельный интернет-магазин, то есть идет, мы ну, с Москвы, получается, заводим это все. Uh-huh. Ну, то есть у нас отдельный идет магазин. Ну, вы официальный Adidas или нет? Это Не подделка, точно. Нет, у нас все идет оригинального качества, то есть, ну, по Москве у нас курьерская доставка, и, ну, все померить можно, потрогать. Только по регионам просто мы отправляем почтой России, поэтому такое, ну, как бы у нас условия. Я вас понял. Ну, гарантия, вы говорите, какая возврата? Там, если я на почту пришел, размер не подошел или там что-то Да. не то, то я могу Если сразу размер, назад, да, да? не подойдет вдруг, тогда вы, да, можете с нами связаться, сразу же, получается, можно оформить обмен, и, ну, обратно уже пересылка будет за наш счет. Я вас понял. Да, а что доставка? Сколько вы сказали? 700 рублей? 790 рублей идет. Блин, какая дорогая доставка с Москвы. Обычно 300 рублей. Я постоянно заказываю с интернета. 300 рублей всю дорогу Ну, у нас доставка была. сейчас такая доставка идет. Может, скидку сделаете, а я потом есть Смотрите, если вы в хороший. течение часа платите, мы 30 рублей сделаем скидку на вашу позицию. То есть. А, на сами сланцы сделаете скидку, Да. да? А, ну прекрасно, давайте вот так тогда сделаем, да. Хорошо. Мне нужно будет полностью ваше имя, фамилия, отчество тоже назовете. Да, Толевич. Хорошо, смотрите, сейчас тогда пришлю вам ссылку. Как только оплатите, мы сразу с вами свяжемся и подтвердим заказ. После этого будет отправка. Все, давайте, отправляйте. Все хорошо, спасибо большое, всего доброго, до свидания. До свидания. Так, вот как и обещали, прислали они мне смс-ку. Здравствуйте, уважаемый клиент. Ссылка на нашу форму оплаты. Переходим. Тут нам надо заполнить поля. Так, заполнил поля. Написал комментарий оплаты доставки сланцев. 790 рублей сумма. Жмем оплатить. Сейчас, по идее, должен прийти одноразовый пароль. Смотрите, ИП Уразовский КА у нас. Даже ИП есть. Посмотрим, мошенник этот человек или нет. Так, ну что-то прошла уже минута. Пароля нет. Жмем, не получили одноразовый код. Послать другой. Ага, вот он. Пришел код. Оказывается, на другой номер мне пришел. Вот видите, их даже два. Первый тоже приходил. Сейчас вводим вот этот 374, 474. 374, 474. Отправить. Оформление заказа. Вот нас перебросило на ихний сайт опять. Ну, я так понимаю, что все, оплата прошла. Спасибо, ага, все правильно. И тут нам пишут, видите, оплата после примерки. До 4 пар на выбор, гарантия 6 месяцев, кроссовки оригинального качества, возврат 365 дней. В общем, сейчас она увидит, что от меня деньги поступили и должна, по идее, позвонить мне. Алло? Да. Алло, здравствуйте, вас приветствует интернет-магазин «Адидас Иви». Вы внесли оплату 790 рублей, вам удобно подтвердить заказ? Да, удобно. Смотрите, у вас в корзине идет одна позиция «Адидас Иви Слайды» 42 размера. Да. Также у вас действует скидка 300 рублей, к оплате у вас 2690 рублей получится. И так, оформлено на имя Белла, это верно? Да, верно. Смотрите, как только оформим ваш заказ, вам придет уведомление с трек-номером, по которому вы сами сможете отслеживать свою посылку. По прибытию вас тоже оповестим, что посылка прибыла на почту. И по срокам будет идти около 8 рабочих дней. Ох, а что так долго-то? Я же говорил, что мне к среде нужно. Что же вы не предупредили? Нет, это максимально идет 8 дней где-то идет. То есть это примерно будет уже следующий понедельник у вас будет Ох, посылка. блин. Ну ладно, мне придется тогда на море поездку перенести на 3 дня. Мы собирались в пятницу выезжать. Ладно, перенесем, что делать. Либо там по доверенности можно будет забрать, если доверенность останется, если мы все же уедем. Да, конечно, можно будет, да. Просто Почта хотел России в отправка сланцах идет. вот в таких на море я поехать. Люблю Адидас. Все. Хорошо, спасибо вам большое за заказ. Тогда отправляем. Всего доброго, до Все, жду свидания. смс-ку, спасибо. Ага, до свидания. Ну, ребят, приходится идти на такие жертвы, платить и показывать, где нас обманывают и где нормальные интернет-магазины. и придется свою поездку на море отложить. В общем, ждем смс. Так, друзья, ну мы на почте, идем забирать наши сланцы. Снимать я там не буду, чтобы никого не нервировать. Потом выйдем, в машине открою. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас тут есть. Как-никак, 5000 тут практически оплачено на эту коробку. Вчера первый раз внутри коробки еще одна коробка. Блин, ребят, ну не знаю, но я вроде бы как сланцы заказывал. Прислали кроссовки. И, ну, иники. Иники. Вот такие. Красненькие. О, а тут Adidas. Как-то это. Это, наверное, как-то это. Какая-то модель. Иники Adidas. Ну, не знаю. Качества, конечно, никакого у них нету. Такие вот, в общем, красавчики. Где тут сделано? Madden in Vietnam. Ну, честно говоря, я не знаю, где Adidas делают, но вот стельки тоже адидасовские. Ну, в общем, друзья, я думаю, многие поняли, что этот ролик я снимал пару месяцев назад, но кто не понял, теперь вы об этом знаете. Но суть-то не в том. Суть в другом, что я получил эти кроссовки, и внутри, как обещал оператор, там контактных данных никаких не было. Позвоните или как-то отправить на замену тот товар, который я получил, не представляется возможным. Поэтому мне придется сейчас зайти на этот сайт опять, оставить там заявку. Ну и когда мне перезвонят, якобы, что я хочу сделать заказ, я задам вопрос, почему мне прислали не то, что я заказывал. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот делал заказ, какого хрена мне прислали кроссовки за место сланцев? А вы когда делали заказ? Вы с нашего сайта делали? Конечно, с вашего. Мне сказали, что можно обменять будет, если что-то там не то, документы все в коробке, с посылкой придут. И никаких документов, никаких контактов, номер телефона, который с сайта никто не берет. Вот пришлось заявку мне оставлять второй раз, чтобы хоть как-то... А вы с этого номера как оформляли? Нет, не с этого. Потому что на мой номер никто не перезванивает, что я заявку оставил. Видимо, знают, что будут претензии, поэтому не перезванивают, да? Не знаю. Вы мне можете назвать номер ваш? Да, могу. 8908. Андрей Анатольевич, да, вас зовут? Да. Угу, 29 июня был заказ. Хорошо, я поняла. Не надо мне говорить, что менеджеру мы передадим. Это мне уже говорили 4 дня назад. Как мы будем решать этот вопрос? Дело в том, что я по-другому не знаю, как вам решить этот вопрос. Я сейчас с другим, ну, то есть у нас операторы другим занимаются. Ну, менеджер мне уже обещал, такой же оператор, как вы, что мне менеджер перезвонит в течение суток. Уже прошло 4 дня, и никто мне не перезвонил. Должны были вам сообщить вообще, что в течение 10 дней решаются эти вопросы? Никто мне такого не говорил. Сказали, в ближайшее время, в течение суток, с вами свяжутся менеджер и решат, почему так. Вы аферистку хорошо, уже задолбали. Вообще у нас в течение 10 дней решаются эти вопросы. Вообще в течение 10 дней эти вопросы решаются. А почему я должен в течение 10 дней это решать? Мне объясните. Я заказывал сланцы, мне присылают кроссовки. И я должен ждать какие-то 10 дней. Когда лето закончится, ждать? Мне что, зимой сланцы сходить? Так, я сейчас еще раз говорю, я сейчас вам передам тогда логистам. Кому вы передадите? Вы сейчас положите трубку и все. И мы попрощаемся. Опять... В общем, ребята, разговор был непродолжительным, потому что перезвонила женщина, которая совершенно не знает об этой ситуации ничего, так как все, кто звонят по этим вот кроссовкам там, ну, по заказам с этого сайта, всегда звонят разные люди, это колл-центры, и как бы просто привязаны к этому сайту и обрабатывают заявки, не более того. И предъявить что-то этому человеку, ну, как бы он, в принципе, не виноват. Мошенники создают сайты, привязывают колл-центр, который обрабатывает вот такие заявки, которые сами даже не представляют, что договора заключаются на обработку вот таких вот заявок с мошенниками, они даже этого не знают. И девушка эта, она совершенно без понятия, что мне прислали, почему прислали, как вот прислали, получили бабки и все. И концов никаких не найдешь. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.